«Умереть! Вокзал!» И снова письма. Письма Бахраху, Радзевичу, другим. Она открыта в своих чувствах, она не умеет их таить. И письма часто пишутся черновиками, которые остаются в тетради. «Тетрадь — гласность, если не нынешняя, так грядущая», — говорила Марина Ивановна. А к своим письмам у нее особое отношение. Когда остывает увлечение, для нее письмо — только литература. И она даже делала подборки писем и собиралась их опубликовать. Если почти все романы Марины Ивановны начинались со стихов, ею увлекались как поэтом и преклонялись перед ее талантом, то на сей раз все произошло иначе. Радзевич не понимал ее стихи. «Я не его поэт». Судя по воспоминаниям современников, особым интеллектом, эмоциями он не обладал, но был решительным и смелым человеком и не раз смотрел смерти в глаза. В 1936-м он будет сражаться в Испании, будет участником французского сопротивления, будет узником фашистских лагерей. А в годы гражданской войны в России он был приговорен белыми к расстрелу, как красный командир. Петербуржец в Первую мировую войну ушел на фронт, бросив университет. Служил во флоте на Черном море, был мичманом, примкнул к большевикам, участвовал в боях с интервентами, был комендантом Одесского порта. Потом его назначили одним из командиров Нижнеднепровской Красной флотилии. Там он попадает в плен к белым, от расстрела его спасает генерал, знавший его отца, военного врача царской армии. И далее он вместе с остатками разбитой белой армии попадает в Галлиполли, где и встречается с Сергеем Яковлевичем. Ну а затем они вместе учатся в Пражском университете, живут в Сабабадарне, общежитии-казарме для студентов-эмигрантов. Поначалу Марина Ивановна не приняла его душой и даже с некоторой издевкой относилась к его мотыльковости, слово «али», легковесности, непониманию, незнанию литературы и слишком среднему его калибру. Но Казанова, маленький Казанова, как называл его Сергей Яковлевич, одержал победу. Однако и этот роман, как и все другие романы Марины Ивановны, был скоротечен. Ум ли не дремал и слишком быстро отрезвил ее, и снова разноголосится чувств, дел, помыслов, их руки не похожи на их дела и их слова на их губы. Радзевич ли был ошарашен, напуган лавиной чувств, обрушившейся на него? Каждое мое отношение — лавина. Сергей ли Яковлевич был причиной? Не наше дело, что и как. Наследство нам останутся ее поэмы, ее стихи. 10 января 1924 года Марина Ивановна пишет Бахраху. «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви. Не рассталась, оторвалась. В полный разгар любви, без надежды на встречу, разбив и его, и свою жизнь. Мое будущее — это вчера, ясно? Я без завтра. Остается одно — стихи. Но вне меня живой они ему не нужны, любит Гумилева. Я не его поэт. Стало быть, и эта дорога отпадает. Его жизнь она не разбила, и, несмотря на трудности и опасность своего пути, он дожил до глубокой старости в семейной заводе, женившись дважды. А что касается ее, то дорога стихов — это была единственная ее дорога в жизни, на которой она не сумела заблудиться. И, в общем-то, уже довольно скоро становится ей безразличным, ведет ли эта дорога к нему или не ведет. Его уже не существует.